she believes he is the one. Глава 31. Вытолкав Леху, Липочка почему-то на цыпочках вернулась в комнату и шепотом позвала. «Роман! Вы где?» «Да здесь я!» Зло откликнулся тот, выкарабкиваясь из-под кровати. Липочка обрадовалась. «Как хорошо, что вы успели спрятаться!» «Было бы еще лучше, если бы вы пришли одна!» Раздраженно ответил Роман. Она согласилась. «Да, простите!» «Но я сделать ничего не могла! Он прилип ко мне!» «Знаю, знаю! Как банный лист и так далее!» Прервал ее Роман и вдруг, яростно саданув по столу кулаком, завопил. «Черт возьми! За кого вы меня держите?» Липочка растерялась. «Ни за кого не держу!» «Оно и видно! Вы меня и в грош не ставите! Нет, это черт знает что!» Он снова хватил по столу кулаком. «В моей жизни ничего не меняется! Снова лежу под кроватью!» «Вы опять кричите! Первым начали!» С укором отметила Липочка. «А что мне еще остается делать?» Пуще прежнего завопил Роман. «И глазом моргнуть не успел, как опять лезть, дружок, под кровать! Стоило ради этого переезжать на новую квартиру! Ваша кровать была шире!» «И пыли там было меньше! Знаете, какое складывается у меня впечатление?» «Какое?» «Вы сняли эту квартиру, чтобы наладить свою личную жизнь!» Липочка вспыхнула. «Что?» «То, что вы слышали! Кто этот грязный тип? Отвечайте немедленно!» Грозно на нее наступая, потребовал Роман. «Это Леха, сотрудник Сан Саныча!» Пятясь пролепетала Липочка. «Вы что, снова ходили в эту чертову фирму?» Она растерялась. «Да, то есть нет, то есть да, то есть я не ходила». «Если хотите врать, то сначала научитесь», уже спокойнее посоветовал Роман. «Я думал, что вы порядочная женщина, а вы такая же». Он обреченно махнул рукой. Липочка взвилась. «Какая такая?» «Как все!» «Да этот Леха, он мой бывший сотрудник! Я случайно его встретила!» Начала оправдываться она и тут же заявила. «Вы просто ревнуете и несете всякую чушь! А Леха здесь ни при чем!» «Я ревную!» Задохнулся от возмущения Роман. «Да на кой вы мне, чтобы вас ревновать?» «Значит, для чего-то понадобилось! Сами же утверждали, что между нами было!» Злорадно напомнила Липочка, делая особый акцент на последнем слове. Против ее ожиданий он перестал орать и даже смягчился. «Да, согласен. Было. И после того, что между нами было, я стал к вам присматриваться, размышлял о вас. Я даже стал склоняться к своей прежней убежденности, что между женщиной и мужчиной невозможна дружба. Возникнув, она неизбежно перерастает в нечто большее. «Да-да, мне уже казалось, что вы лучше всех. Казалось, еще немного, и я влюблюсь!» Липочка испугалась. «Вы шутите?» Роман безнадежно махнул рукой. «Да какое там шучу! Практически втрескался по уши!» «Значит, сбылось ваше предсказание?» Обрадовалась она. Он удивился. «Какое предсказание?» «Вы же сами говорили, что меня полюбит самый замечательный в мире мужчина!» «Да, это я!» Скромно признался Роман и ядовито напомнил. «Между прочим, я вас просил не хватать, что ни попадя! Только так можно дождаться самого замечательного в мире мужчину! Вы же бандита Леху сюда притащили!» «Что я наделала?» Ужаснулась Липочка. «Пожалуйста, не сердитесь! Простите меня!» Роман нахмурился. «Простить? За что?» Краснее она пояснила. «За неосторожность! Вы же знаете, я не такая! Я Леху не приглашала сюда! Я не виновата! Этот Леха, он наглый такой! Он сам за мной увязался! А потом ни с того ни с сего начал глупости болтать!» Роман отрезал. «Хватит! Леха здесь ни при чем! Раз он болтал, значит, вы повод дали!» Липочка оторопела. Вы меня обидеть хотите? Как я могла этому бандиту повод дать? Ха! Неистово завопил Роман. Это вы хотите меня обидеть? Я что ли притащил его в эту квартиру? Вы предали меня? Я все слышал своими ушами. Он вас на содержание взять хотел. Конечно, вы отказались. Но кто знает, что было бы, если бы я не сидел под кроватью. Так я содержанка? Вспыхнула Липочка. Роман заверил. Вполне возможно, как все женщины. Ах, вот вы как! Закричала она и швырнула ему ключ. Что это? Удивился Роман. Второй ключ от этой квартиры. Мне он больше не понадобится. Так как вы, меня еще никто не оскорблял. Прощайте! Со слезами на глазах выпалила Липочка и, резко повернувшись на каблучках, решительно направилась к двери. Роман мгновенно остыл. «Куда вы, Олимпиада?» Растерянно закричал он. «Разве не видите? Ухожу! Ноги моей здесь не будет! Вы неблагодарный хам и негодяй! И не смейте меня останавливать!» Взвизгнула она. Он не посмел. Застыл, как вкопанный, не веря своим глазам. «Она уходит! Уходит!» Хлопнула дверь. Роман, словно очнувшись, сорвался с места и выбежал в прихожую. Там было пусто. Липочка действительно ушла. «Идиот!» – взвыл Роман. «Я обидел ее! Обидел! Что же делать?» Решение сразу пришло. Пальцы Романа торопливо забегали по кнопкам сотового. Она мгновенно откликнулась. Ее «Алло!» прозвучало зло, но была в нем и надежда, которая, впрочем, превратилась в сарказм сразу же, как она услышала его голос. Он с ужасом для себя осознал, что дыхание ее сбито. Она не просто уходит от него, она от него бежит. «Олимпиада!» – взмолился Роман. «Прошу вас, вернитесь!» «Нет!» «Вернитесь! Скажу вам всего два слова и делайте потом, что хотите!» «Нет!» «Вы что же в беспомощности меня бросаете?» «Нет, вы свободны!» «Но если я сейчас вернусь к прежней жизни, пострадает ваш Иван, он окажется за решеткой, неужели вы не вернетесь хотя бы ради того, чтобы спасти этого негодяя?» «Нет!» «Но дело не только в нем. Я не хотел вас пугать и не все сказал. Я по-прежнему в опасности. Неужели вы бросите меня в беде? Неужели вы мне не поможете?» Она задержалась с ответом. Не стрельнула своим безжалостным «нет». «Думает!» – обрадовался Роман. После паузы она сообщила. «Иду. Открывайте дверь». «Спасибо! Спасибо!» – возликовал он. «Не слишком-то радуйтесь», – предупредила она. «Оскорбление велико, и я вас не простила». «Ничего, первый шаг уже сделан», – с надеждой подумал Роман. Открыв Липочке дверь, он схватил ее за руки и сразу признался. «Я вас обманул». «Я поняла», – сердито ответила она, отталкивая его и проходя в комнату. «Вы мне только что это сказали». «Да нет, вы не поняли. Именно то, что я вам сказал, есть неправда. Я уже не в опасности, и ваша помощь мне не нужна». Она опешила. «А что же вам нужно?» «Чтобы вы простили меня. И еще хочу признаться, я уже не мыслю жизни без вас». «Врете, как всегда», – выпалила Липочка. «Я насквозь вас вижу». «Да? И как там моя печень?» – съязвил Роман. «Очень смешно. Какой вы, однако, остряк! Не пойму только, зачем вы меня позвали? А-а-а! Денежки свои обратно вернуть хотите!» Догадалась она и вынесла приговор. «В этом вы весь! Алчный, жадный, циничный капиталист! Боитесь, что я Ване про вас расскажу, и операция с возвратом денег сорвется?» Роман с горькой усмешкой покачал головой. «Нет, не боюсь!» Липочка гордо выдвинула вперед подбородок и согласилась. «Конечно, не боитесь, потому что знаете, как я честна. Только не ясно, зачем вы так распинаетесь. Я и без вашей лапши согласна вам помогать». Роман подошел к Липочке и, пристально глядя в ее раскрасневшееся от гнева лицо, сказал: «Деньги, считайте, уже у меня. Я хоть сейчас могу выйти отсюда и куда угодно отправиться. Мне ничто не грозит». «Тогда зачем вы меня просили снять эту квартиру?» – удивилась она. «Зачем про папку сочинили, про документы, которые я должна подложить Ване?» «Неужели не ясно? Из-за вас! Я не хотел расставаться с вами и не знал, как к вам подступиться. Я думал, я надеялся, что со временем вы поймете». «Что пойму?» «Что я самый замечательный в мире мужчина». Липочка поразилась. «Да как же я это пойму, когда вы на меня постоянно орете? На свою загогулину не орете, а на меня так вопите, что уши закладывает. И еще оскорбляете?» — добавила она, надменно отвернувшись. «Олимпиада, поймите, это все потому, что вы мне не безразличны. Там, где пусто, там нет и эмоций». «А по-моему, я просто вас раздражаю». «Да нет же, это не так!» — горячась воскликнул Роман. Он попытался взять ее за руку, но Липочка шарахнулась от него и закричала: «Послушайте, вы что, разыгрываете меня?» «Да нет, черт возьми!» – вспылил Роман. «Вот, снова кричите!» – с удовлетворением констатировала она и торжествуя предсказала: «Сейчас оскорблять начнете!» «Да как тут не кричать, когда вы нарочно злите меня? Злите! Как это у вас получается? Своему лживому Ване вы верите, а мне нет! Ему верите буквально во всем, что бы он вам ни плел! Я же говорю правду, а вы слушать меня не хотите! Знаете, почему так происходит?» Липочка, заранее возражая ему взглядом, скептически поинтересовалась: «Почему?» «Потому что вы любите меня, причем давно! Только признаться в этом не хотите!» — самодовольно изрек Роман. Она фальшиво рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Давно! Да мы без году неделя знакомы!» «Значит, вы любили меня в своих мечтах, а когда мы встретились, сразу поняли: это он! Ваню вы никогда не любили! Вы даже не слушаете, что он там врет! Сразу соглашаетесь, чтобы меньше внимания на него обращать! То ли дело я! Ко мне у вас совсем другое отношение. Здесь налицо все признаки любви. Все, что касается меня, вы очень близко к сердцу принимаете. Поэтому и кричите, ревнуете, оскорбляете, придираетесь ко мне и ни в чем мне не верите». «Ах вы!» — Липочка в негодовании даже топнула ногой. «Да вы врун! Поэтому я вам и не верю! Любовь здесь ни при чем! И все эти ваши плетушки о любви неспроста! Вам позарез нужно вернуть ваши денежки! Вот вы и стараетесь! Ради денег вы еще и не такого наврете! Врун, врун, врун!» «Я врун?» – поразился Роман. «Хорошо!» Он схватил телефон и нервно забегал пальцем по кнопкам, набирая номер и приговаривая: «Сейчас вы узнаете, кто из нас врун! Сейчас я спрошу, а вы ответ послушаете! Сейчас, сейчас! О! Алло, Глеб, это я! Ну, как наши дела?» — спросил Роман и быстро прижал к уху Липочки трубку. Она услышала: «Дела просто супер! Договор подписан, деньги уже переведены. Самое позднее, через 3 дня все они будут у тебя». «Как? Все?» – удивилась Липочка. В трубке наступило молчание. Похоже, у сообщившего эту новость был шок. Секунды позже он пришел в себя и всполошился. «Кто это? Кто? Кто говорит?» «Какая разница?» – ответила Липочка. «Я хочу знать, все ли переведены деньги». «Кто это? Ничего не пойму!» – продолжал кричать невидимый собеседник. Роман вклинился в их странный разговор и сказал: «Глеб, это мой очень близкий друг, точнее, подруга. Пожалуйста, ответь на ее вопрос, все ли деньги, украденные Загогулиной и Желтухиным, отправлены на мои счета. Прошу, ответь, для меня это очень важно». И Липочка услышала: «Да, все деньги, снятые Загогулиной и Желтухиным, вернулись на твои счета. Буквально все, и даже немного больше». Изумленная, она вернула трубку Роману и спросила, неожиданно переходя на «ты». «Значит, тебе ничего не грозит? Ты остался только ради меня?» «Да». «Почему же ты раньше мне в этом не признался?» «Ты мне повода не давала!» Усмехнулся Роман и лукаво спросил. «Так кто из нас лгун?» «Я!» – ответила Липочка. «Похоже, я лгала и себе. Ты мне нужен!» Она встала на цыпочки, прикрыла глаза и протянула ему свои губы. Но Роман отстранил ее и строго сказал. «Нет! Ты нужна мне вся и немедленно! Знаешь, что ты сейчас сделаешь?» Липочка растерянно на него посмотрела и нахмурилась. «Что?» «Сейчас ты вернешься домой, заберешь все самое необходимое, и мы уедем». Она испугалась. «Куда?» «Да куда угодно. Считай, отправляемся в свадебное путешествие». Липочка задумчиво покачала головой. «Нет, я так не могу». «Почему?» «А Ваня?» «Снова Ваня! Причем здесь Ваня?» Вспылил Роман. «Пойми, мы прожили с ним столько лет! У меня перед ним чувство вины!» «Ты забыла! Это он тебе изменил!» «Да, но я так не могу! Я должна с ним встретиться и все ему объяснить! Понимаешь, это непорядочно взять и уйти!» «А он с тобой поступил порядочно? Я видел, где ты жила! Твой муж не беден, но он не позаботился купить поприличнее квартиру! Зачем? Он в других местах обитает. Желтухин всегда думал только о себе. Он бессовестно на тебе экономил. Ради чего? Чтобы быть щедрее с любовницами. И из-за такого ублюдка растревожилась твоя совесть? Короче, Олимпиада, ты сейчас отправляешься домой за вещами. Я даю тебе час!» Категорически заявил Роман. Липочка рассердилась. «Нет, нет, час – это слишком мало. Об этом не может быть и речи. Дай мне несколько дней». «Ты сомневаешься?» – удивился он и тут же вынес приговор. «Значит, я тебе не нужен?» «Нужен!» – начала оправдываться Липочка. «Но я не готова так резко менять свою жизнь. Все произошло слишком неожиданно. Мне надо к тебе привыкнуть. Пойми меня, дорогой!» «Такого я никогда не пойму! Или ты идешь за вещами?» «Или...» – испугалась она. Ответить Роман не успел. Раздался настойчивый звонок в дверь. «Кто это?» – спросил он. Липочка изумленно пожала плечами. «Не знаю». «Надо узнать». Она вышла в прихожую, заглянула в глазок и обмерла. На пороге стоял Вован. «Там Вован!» – паникуя, закричала Липочка. «Что мне делать?» «Открыть ему дверь и узнать, чего он хочет!» – раздраженно посоветовал Роман. Она растерялась. «А ты?» «Ха, а я, как всегда, под кровать!»